Эльвира стояла, будто окаменев. Глаза ее были прикованы к зеркалу смартфону, как к таинственной реликвии. Артем едва заметно улыбнулся. Впервые он видел, как под броней ее холодного лица пробивается настоящее человеческое чувство. Не страх, не ярость, любопытство, изумление. «У вас что, ни одной Алисы в округе не водилось?» — приподнял бровь Артем. «Или, может, вас не научили пользоваться гаджетами?» «Гачем?» — она перевела взгляд с зеркала на него, словно очнувшись. «Гаджет, это ну, устройство. Он было хотел сказать в нашем мире, но вовремя прикусил язык. Люди так называют». Эльвира будто потеряла нить командования, и взгляд ее стал почти растерянным. Впрочем, длилось это недолго. Она быстро взяла себя в руки, шагнула к двери, оглянулась и произнесла: «Я хочу тебя проверить». Ее голос звучал уже иначе, мягче, но и настойчивее. В глазах горело нечто, ни гнев, ни подозрение, интерес, новый смысл. Артем ощутил, как меняется ее отношение к нему. Он больше не просто пленник, не просто человек, он – носитель чего-то непонятного. И это что-то тянет к себе внимание, как магнит к стали. «Ведите его на стрельбище», – скомандовала она, уже вернув себе железную уверенность. «Куда? Зачем?» – попытался было возразить Артем, но его слова утонули в суете. Замки на цепях щелкнули, холодный металл отпустил запястья, и руки обожгло облегчением. Двое стражников подхватили его с двух сторон, повели прочь из покоев, и что-то изменилось. Он чувствовал, их руки уже не сжимают его с прежней грубостью. В движениях появилась неуверенность, страх, уважение или опаска перед реакцией самой Эльвиры. Когда они вышли наружу, солнечный свет хлестнул по глазам, резкий, слепящий. Артем зажмурился. Солнце уже взобралось высоко. На внутреннем дворе, в пределах крепостных стен, шли учения. Эльфийские лучники тренировались, стреляли, двигались, переговаривались. И вот, мгновенный, почти детский хохот, перешептывание. Кто-то из молодых воинов явно счел появление Артема забавным. Мол, принесли новую мишень. Он сглотнул. Стражи подвели его к одному из деревянных столбов у мишени и вновь закрепили цепи. Все происходящее напоминало дурной сон. Артем окинул взглядом землю и заметил засохшие бурые пятна, следы крови. Их было много. Он надеялся, что это остатки охоты на животных. Но сердце все громче стучало в ушах. Поодаль, на границе стрельбища, лучники собрались в кучку. Один из стражей, тот самый, который недавно шарил по карманам Артема, что-то им рассказывал. Говорил быстро, жестикулируя. Артем не слышал слов, но по выражению лиц понял напряжение. Лучники, казалось, нервничали. Что она хочет? Проверить, пробивают ли меня стрелы, а может, просто развлечься, испытать? Мысли роились, как осы. Он рванул цепи, бесполезно. Вдох, выдох. «Эй, что вы задумали?» — выкрикнул он. «Я, между прочим, стрелопробиваемый. Проверять не обязательно». Стражи не обратили внимания. Вскоре показалась Эльвира. Она шла медленно, уверенно, виляя бедрами, как будто каждый шаг – это часть ритуала. Эльфы расступались перед ней, кланялись. В ее присутствии даже воздух становился плотнее. За ней двигалась процессия. Артем замер. Это были священники, так выглядело, но не такие, как в христианских храмах. Ярко-красные одеяния с желтыми окантовками. На головах – нечто вроде шлемов, больше напоминающих скафандры. Только без стекла, вместо него плотная ткань с узорами, похожими на электронные схемы. «У вас тут, что, культ?» — не сдержался Артем. Один из священников отделился, подошел ближе. В руках деревянная шкатулка, украшенная вырезанными символами. Он встал на колено, приоткрыл крышку и протянул ее Артему. Внутри рукоятка, ни меч, ни кинжал. Это было что-то из будущего, из мира, где фантастика – это реальность. Обтекаемая, массивная, тяжелая, секретная технология, застывшая в дереве. «Возьми», — прозвучал голос Эльвиры. «Посмотрим, признает ли тебя клинок». Артем оглянулся. Лучники настороженно ждали, все на расстоянии. Он оказался в центре круга, как бы защищенного, но на самом деле под прицелом. Он взял рукоятку. Она будто прилипла к ладони, словно подстроилась под его пальцы. Удобная, почти живая. Он повернул ее, осматривая. Три кнопки. Возле каждой, по светодиоду, и темная поверхность под большим пальцем, сканер отпечатков, да более знакомые элементы из жизни там. Эльвира прищурилась, ожидала, испытывала его взглядом. Артем приложил палец, раздалось короткое пиликанье, лампочки замигали, Стражники вздрогнули, лучники чуть отступили. Артем нажал первую кнопку, рукоятка вздрогнула. Телескопические секции выдвинулись одна за другой, с щелчками и механическим рыком. Через секунду в руках у Артема оказался клинок, полметра длиной, черный. Он выглядел невозможным, несовместимым с этим миром. От резкости этого события рука Артема непроизвольно вздрогнула, а вслед за ней вздрогнули все вокруг. Нажал вторую, меч завибрировал, издавая громкий, воющий звук, как будто внутри него работала армия микроскопических пил. Воздух задрожал, землю под ногами обдало вибрацией воздуха. Рукоять при этом продолжала покоиться в ладони, телескопические лезвия вибрировали каждое в своем ритме, как будто стремясь нарезать все, к чему прикоснется лезвие. И совокупная их вибрация каким-то образом гасилась так, что в самой рукояти практически не ощущалось. Нажал третью, лезвие вспыхнуло, меч раскалился до бела, от него шел жар, словно от кузнечного горна. Артем едва удержал его на вытянутой руке, не от тяжести, а от трепета. Эльвира раскрыла губы, не в удивлении, нет, в изумлении, почти в благоговении. Артем хмыкнул, это что, телескопический световой вибромеч? Эльвира подняла руку, стрелки подняли луки, лес стрел настороженно натянулся на тетиве. Останови его, крикнула она, но он не слышал. Гул меча заглушал все. Артем медлил. Этот клинок мог бы разрезать столб, может, даже цепи. Но в голове пронеслись образы. Стрелы в теле, боль, смерть. Вибромеч, вонзившийся в землю, прожигающий путь к центру планеты. Я ведь не умею отражать стрелы. Я ж не ведьмак, прошептал он. Он посмотрел на Эльвиру. Она кричала что-то еще. Кричала яростно, но он уже перестал слышать. Все растворилось в жужжании клинка и бешеном ритме собственного сердца. Он стоял в центре, окруженный натянутыми тетивами, словно в жерле вулкана перед извержением. Клинок в руке рычал, пел своей вибрацией, и даже сам воздух, казалось, дрожал от жара. На фоне белого сияния меча лица эльфов казались вылепленными из воска, напряженные, испуганные, ошеломленные. Эльвира закричала вновь. Но ее слова разбивались о плотную звуковую завесу. Артем не мог разобрать ни одного, только движение губ, только гнев и тревога в глазах. Он посмотрел на клинок. На этом белом огне не было ни крови, ни сажи, ни отпечатков. Чистота и мощь. Слишком мощная игрушка для того, кто еще вчера был жертвой обстоятельств. В груди у него смешались паника, восторг и четкое, обволакивающее чувство. Если сейчас сделаешь глупость, второй попытки не будет. Он разжал пальцы. Клинок с глухим звоном упал на землю, словно пылевой бур, вгрызаясь в почву. Земля под ним зашипела, и лезвие, вибрируя, но не угасая, вонзилось в почву, испуская струйки пара. Вибрация и жар клинка остановились. Наступила тишина, почти нереальная. Меч стих. Артем тяжело выдохнул. Лезвие начало медленно складываться обратно внутрь рукояти. «Довольны?» — крикнул он, уже не скрывая злости. Проверили. Эльвира смотрела на него, медленно опуская руку. В ее взгляде читалось нет, не разочарование, скорее, понимание, или даже что-то похожее на одобрение. Как будто этот поступок был именно тем, чего она хотела. Она шагнула ближе, на этот раз, без театральности, которая была присуща ей до этого. Просто женщина с очень опасным взглядом. «Ты не дурак», произнесла она негромко. «Это хорошо, стараюсь», буркнул Артем, переводя дух. Священники молча шагнули вперед. Один из них осторожно извлек клинок из земли. Остальные, словно церемониально, двинулись следом, закрывая его со всех сторон, как охрану реликвии. «Увести его», — коротко бросила Эльвира. «Опять в покое?» — усмехнулся Артем. «Или у вас там теперь зона карантина?» Она не ответила, только посмотрела. И в этом взгляде было больше, чем просто приказ, намек, угроза, может быть, вызов. Артема отвели обратно, но на этот раз, не в покое. Он заметил это сразу. Маршрут изменился. Тот же внутренний двор, те же мрачные коридоры, но направление другое. Шаги стражников были медленнее. Они не толкали его. Они смотрели с опаской, будто рядом шел не человек, а носитель чего-то опасного, инородного, или священного. Они вошли в новую комнату, небольшую, но чище предыдущей. Тут не было ни печей, ни крови, ни колец, только каменные стены, стол и лавка. Окно узкое, но сквозь него виднелись крепостные стены. Артема оставили одного. Он сел, прислонился к стене, закрыл глаза. Все в нем вибрировало от меча, от слов, от страха. Как будто кто-то нажал на кнопку перемотки, и вся его жизнь вдруг сорвалась с катушек, перемешалась, засверкала. Он не знал, сколько прошло времени, может, час, может, меньше, может, больше. Он просто сидел, дышал, думал, это не просто фэнтези, это что-то большее. Космос, Алиса, ГССК, чертовы скафандры, станция «Рассвет», а меч этот, как будто я в игре, но без кнопки «Выход». В дверь постучали, аккуратно, почти вежливо. Он поднял голову, сердце дернулось, дверь открылась, на пороге стояла она, без охраны, без доспехов, в простой, но элегантной темно-синей одежде, волосы распущены, лицо, серьезное. «Нам нужно поговорить», — сказала Эльвира, от автора. «Спасибо, что дочитал до конца. Твой лайк неформальное спасибо за мою историю. Комментарий – возможность сделать историю лучше и глубже. Буду признателен и за то, и за другое». Глава 6. За закрытой дверью. Эльвира медленно закрыла дверь, с хрустом заевших петель. Звук прокатился по комнате. За ним сразу наступила тишина. Живая, плотная, как будто сама дверь отсекла все внешнее, оставив их вдвоем в капсуле, зависшей вне времени. Комната утонула в полумраке. Единственный свет пробивался сквозь узкое, вытянутое по вертикали окно под потолком. Луч, тонкий и жесткий, падал на деревянный пол и оставлял там светлую рану. Он рассекал тьму, но не прогонял ее, только подчеркивал, насколько ее много. Артем сидел, немного сгорбившись, будто не знал, куда деть плечи. Он чувствовал, как вокруг сгущается нечто не совсем угрожающее, но точно настораживающее. Мышцы спины напряжены, ладони влажные. Он молча проследил, как Эльвира обошла стол. Ее шаги, уверенные, но тихие. Платье не шелестело, только легкий скрип кожи под подошвами. Она села на скамью, рядом с ним, почти касаясь бедром, без лишних жестов. Спокойно, будто так и надо. Запах, исходивший от нее, окутал его сразу. Сирень, крыжовник и что-то еще дикое, чуть терпкое, с металлической нотой. Запах леса перед грозой. Он чуть дернул плечом, не от отвращения, скорее от неожиданности. Слишком близко, слишком тихо. «Почему мы здесь?» — спросил он, не в силах больше выдерживать молчание. Голос его прозвучал глухо, с неровной интонацией. Он сам услышал это и чуть скривился. Эльвира не ответила сразу. Она повернулась к нему всем корпусом, не спеша. В глазах ее блеснул свет, отражение того самого луча с окна. «Ты здесь?» — начала она, тихо, почти ласково. «Потому что то, о чем я собираюсь с тобой говорить, должно остаться между нами, только между нами». Артем нахмурился, не от враждебности, от настороженности. Откуда-то изнутри поднималось ощущение, что он сейчас окажется втянут в нечто, чего совсем не хотел. «Вы боитесь, что нас подслушают?» — спросил он, автоматически понизив голос. «Опасаюсь», — кивнула Эльвира. Она не шевелилась, только голос менялся, становился ниже, вяще. «Как мед». Он отвел взгляд. Секунда, ироничная попытка отыграться. «Что ж, я весь в вашем распоряжении, во всех смыслах». В общем-то, он пробормотал это неуверенно, как будто сам пожалел о фразе, едва произнеся. Эльвира не рассмеялась, не улыбнулась, только чуть прищурилась. Он не понял, как трактовать ее реакцию. «Воющий клинок признал тебя», — произнесла она. «Это многое значит, даже больше, чем ты можешь себе представить. Для моего народа это почти священно». Артем сдвинул брови. «Но вы же говорили, что людям тут не слишком рады». «В космолесе, да. Здесь мы живем по старым законам, по особым правилам. Но княжество эльфов уходит дальше, за горы, и всех нас объединяет не происхождение. Вера, вера в Юрия». Она произнесла это имя с особой интонацией, с трепетом, почти с благоговением. Артем не знал, что сказать. «Те в красных балахонах – это ваши жрецы?» — спросил он, снова ощупывая ситуацию словами. «Да, хранители завета, мы вскормлены легендами, пропитаны ими, как древесина смолой. 1000 лет назад на землю с небес пал первый среди равных, великомученик Юрий». Артем кашлянул, неудачно сглотнув. Звук получился громкий и неловкий. «Он был человеком», — продолжала Эльвира. «Принес учение о мире без господства, учение, где нет высших и низших. Он хотел объединить всех, эльфов, орков, ящеролюдов, людей». «Погодите, ящеролюдов?» Артем резко поднял брови. Его лицо вытянулось, словно он только что услышал о единорогах. Эльвира закатила глаза, с демонстративной усталостью, как учитель, который 10-й раз объясняет материал троечнику. «Ты дашь мне договорить?» Он вскинул ладонь, приложил к губам и кивнул. «Молчу». Эльвира придвинулась еще ближе. Артем почувствовал, как тень от ее плеча пересекла его колено. Юрий мечтал о коммуне. Единое общество, где не будет разделения. Ни по виду, ни по силе, ни по древности рода. Только труд, взаимопомощь, общее дело. По завету всеотца Владилена. Артем еле сдержался, чтобы не фыркнуть. Имя звучало, мягко говоря, неожиданно. Но он удержал ироничный комментарий внутри. Она не казалась настроенной на шутки. Она продолжила. Но ящеролюды отвергли его. Они не поверили, не приняли. Сбросили его со скалы, в самую морскую пучину. Артем отвел взгляд. Владилен разгневался. И наслал армию. Войско железных солдат. Безжалостных. Неумолимых. Они уничтожали все. Крушили стены, выжигали города, и только смирение перед их яростью смогло остановить бойню. Она сделала паузу, тишина сгустилась, луч света на полу дрогнул, будто заметив напряжение. С тех пор мы поклоняемся Юрию, за жертву, за предупреждение, за то, что он отдал себя, чтобы мы смогли понять, что будет, если отринем божественную волю. Артем покачал головой, все это звучало как священная трагедия, переданная через театральную пьесу, но он чувствовал, для нее это всерьез, или она очень хочет, чтобы он так думал, звучит не очень понятно, пробормотал он. Артем нахмурился, почесал висок, он чувствовал, как напряжение в груди нарастает, словно в комнате стало меньше воздуха. Получается, вы поклоняетесь человеку, спросил он осторожно, словно проверяя почву под ногами, не человеку, мягко поправила она, символу. Его жертвенности, его решимости, его вере, он стал больше, чем просто плоть и кровь. Мы не кланяемся Юрию, мы кланяемся его выбору, его цене. Он медленно кивнул, глядя в тень под столом. Молчание между ними стало плотным, как ткань. Он вдруг заметил, как дрожит ее рука, чуть-чуть, едва заметно, то ли от волнения, то ли от чего-то иного. Но ведь он поднял глаза, и взгляд их пересекся. Вы же говорили, что людей у вас не любит. Эльвира отвела взгляд, губы ее сжались, как будто этот вопрос резал. Юрий был не последним человеком, сказала она после паузы. Раньше люди жили с нами, рядом. Они делили еду, землю, магию. Мы сражались плечом к плечу, но потом случилось разделение, схизма. Люди начали считать себя лучше, ушли, отстроили крепости, назвали себя союзом. Она скривилась, произнося это слово. «Союз человеческих поселений», — повторила с насмешкой. «Они создали закрытые анклавы, отделили себя от остальных, построили стены, не только из камня, из гордыни». Артем дернул бровью. «Социалистических?» — буркнул он в нос, почти рефлекторно. «Что?» — ее взгляд стал острым. «Ничего», — он махнул рукой. «Просто звучит как утопия». Она на секунду посмотрела на него с подозрением, но не ответила. Вновь перевела взгляд в сторону, на пыльный пол, где в луче света плавали мелкие частицы, будто медленные, ленивые кометы. В общем, она провела рукой по волосам, стягивая их назад. Жест был резкий, нервный. Суть одна. По пророчеству Юрий должен вернуться. Он возродится. Пробудится от сна. Поднимет войско железных солдат из пепла войны. И наведет порядок. Настоящий порядок. Но уже железной рукой. Пауза. Он придет, чтобы закончить то, что начал. Чтобы никто не посмел повторить ошибки прошлого. Артем чуть поежился. Ему стало холодно в спине. Не от слов, а от интонации. В голосе Эльвиры не было пафоса, только уверенность. Она говорила об этом, как о чем-то неизбежном. Как о зиме, которая всегда приходит, какой бы теплой ни была осень. А я-то здесь при чем? Выдохнул он, чувствуя, как пальцы невольно цепляются за край скамьи. Эльвира медленно повернулась к нему. Очень медленно. Как если бы каждое движение имело вес. Артефакты начали тебя признавать, сказала она тихо. Воющий клинок, только первый. Есть и другие. Говорящее зеркало, печать врат. Они спят веками, но один за другим начнут реагировать на тебя, как будто знают. Он сглотнул, в горле пересохло. Это знак, Артем, мы не можем это игнорировать. Это направляющая рука Владилена. Он откинулся назад, как будто пытаясь создать дистанцию между собой и этой безумной, фантастической реальностью. Голова закружилась. Слишком много информации. Слишком быстро. Он был никем, просто парнем с разбитым телефоном, долгами и пустым холодильником. А теперь жертва пророчества. Но я не Юрий, сказал он. Я не падал с небес. Я не святой. Я не хочу ни войны, ни армии. У меня даже нет миссии. Я даже своей жизнью не распоряжаюсь. Эльвира посмотрела на него, и в ее взгляде не было удивления, лишь понимание и сожаление. «Я знаю, что ты не миссия», – прошептала она, – «и ты это знаешь, но другие – нет». Ее голос стал мягким, почти интимным, почти ласковым. «Неважно, как все есть на самом деле, важно, как это выглядит, и как ты выглядишь в глазах других, каким мы нарисуем твой образ». Она склонилась чуть ближе. Ее рука, почти невесомо, легла на его колено. Пальцы, теплые, сухие. Внутри Артема что-то сжалось. Сердце заударяло чаще. Не от желания, а от страха. От осознания, как быстро стираются границы между ними. Он медленно отодвинулся назад от Эльвиры. «Понимаешь, к чему я веду?» «Пока не совсем», — ответил он, сжав губы. Эльвира склонила голову на бок, как кошка, разглядывающая раненую мышь. «Скажи, чего ты хочешь больше всего?» Вопрос застал парня врасплох. Мысли начали метаться. Он вдруг понял, что не знает. Абсолютно. Он не хотел быть героем. Не хотел войны. Не хотел умирать. Не хотел спасать или быть спасенным. Не хотел вершить судеб. Не хотел быть в центре внимания. «Есть», — ляпнул он. Она моргнула. Отпрянула, будто он шлепнул ее словом по лицу. «Что?» «Ну», — он пожал плечами. «Я не ел двое суток. Сложно мечтать о высоком, когда желудок скрипит, как подвеска в маршрутке. Я хотел сказать в телеге, а не важно». Она вздохнула, глубоко, закрыла глаза на секунду. «Да ты ведь в плену. Прости, скоро тебя накормит. Но я говорю не о голоде тела. Я спрашиваю о голоде духа, о настоящем желании, о мечте. Она у тебя есть?» Артем замолчал. Внутри все сжалось. Он посмотрел в пол, где пыль лениво крутилась в световом пятне. Почему-то это движение сейчас казалось важным. Как будто пыль знала ответы, которых он не знал. «Я хочу выжить», — сказал он наконец. Голос был хриплым. «Сейчас это все, чего я хочу». Эльвира долго смотрела на него. Слишком долго. Как будто пыталась высмотреть за его словами не просто ответ, а уклон, страх, трещину в убеждениях. Пауза тянулась вязкой тишиной. «А я», — наконец произнесла она, — «хочу объединить все королевства, эльфов, орков, ящеролюдов, тех немногих людей, что еще живы. Я хочу мир, настоящий, по заветам Юрия». Голос ее стал тверже. Он больше не был шепотом, больше не был нежным. Он бил, как ток по шее, заставляя Артема выпрямиться. «А с тобой рядом я могу объединить эльфов. Этого мне будет достаточно, чтобы сломить остальных. Каждое княжество, каждый город и каждое королевство будут делать меня сильнее. Они будут смотреть на тебя и видеть мессию, которым мы тебя сделаем». Артем смотрел на нее широко раскрытыми глазами. Его лицо стало каменным, как будто тело решило замереть, пока мозг соображает, как выбраться. «Думаю, это неправда», — выдавил он. «Вы просто хотите власти». Эльвира вскочила, скамья скрипнула, отодвинувшись на несколько сантиметров. Слишком резкое движение, как будто она до последнего держала внутри накипающее, и вот, прорвала. Ее лицо изменилось, щеки вспыхнули румянцем. Взгляд стал тяжелым, надменным. Она будто надела маску. «Скажи мне», — произнесла она, глядя в бок, — «в каком мире будет меньше насилия? В том, что поделен на кланы и племена, или в том, где есть единая сила, которая подчиняет всех? На пути к такому миру будет море крови», — сказал он, глухо, неуверенно, но искренне. Эльвира обернулась, быстро, почти с рывком. «Нет», — выкрикнула она, — «с тобой, нет». «Ты не понимаешь, ты можешь остановить это, не воюя, ты можешь просто быть знаком, быть лицом, быть ликом Юрия, а большим я не прошу». Она сделала шаг вперед, один, второй, стук каблуков, скрип пола, стол за спиной, слишком близко. Она подошла вплотную, смотрела в упор, словно пыталась прошить его взглядом. «Ты можешь спасти тысячи, миллионы, разве ты не хочешь сделать мир лучше?» Он смотрел на нее, в глаза, и видел в них не надежду. Видел огонь, пугающий, фанатичный огонь, огонь, в котором сгорают города и люди. «Это не мой мир», — произнес он, почти шепотом. «Я здесь гость, и не хочу быть частью всего этого. Я хочу». Он замолчал, горло сжалось, мысли рассыпались. Он открыл рот, но слов не было, вместо них ощущение пустоты внутри. «Я хочу», — снова попытался он, но голос дрогнул, его дыхание участилось. Лоб вспотел, Эльвира не отступала, она чувствовала, он колеблется, она тянулась к этому моменту, как к последнему шансу. Он закрыл глаза, в голове всплывали образы: старик, привезший их в крепость, следы побоев, Кровь на стене в покоях. Орк корчится в предсмертной агонии в траве. Бойня орков и эльфов в лагере. Раскаленный клинок тянется к его рту. Это их мир, таким они его видят. Он открыл глаза. «Я не знаю, чего хочу», — сказал он. «Но я точно знаю, чего не хочу. Я не хочу быть тем, кто причиняет страдания тысячам». Пауза. Что-то внутри Эльвиры лопнуло. Взгляд стал стеклянным, лицо искаженным. «Ты жалкий», — процедила она сквозь зубы. Ее руки вдруг схватили его за плечи. Мертвая хватка. Пальцы вонзились в ткань футболки. Артем вздрогнул, попытался вывернуться, но она была сильнее, чем выглядела. Сильнее, чем он ожидал. «Труус», — ее голос изменился, резкий, искаженный злостью. «Я уже не один десяток лет терплю свою ублюдскую семейку», — она говорила резко, с отрывистыми вдохами. «Помолвки, интриги, издевательства. Я была куклой, монетой, никем». Он снова попытался вывернуться, но она рывком потянула его за волосы. Голова откинулась. Он охнул. «А теперь, когда я так близка к свободе, ты посмеешь все испортить». Он почувствовал, как к его шее прижалось что-то холодное, острое. Сталь, лезвие. Все внутри застыло. Воздух, как камень. Сердце, будто провалилось куда-то в живот. Он не мог вдохнуть. «Не хочешь быть миссией?» — прошептала она, склонившись к его уху. «Станешь мучеником». И тут, резкий стук в дверь. Грубый голос. «Княжна, ваш брат, он вернулся». Эльвира застыла. Лезвие слегка отдалилось от кожи. Пальцы дрогнули. Артем почувствовал, как по спине прокатилась волна облегчения. Но он не двигался, не дышал. Ее дыхание сбилось. Щека дрогнула. Под подбородком судорожный тик. Губы задрожали. «Это, похоже, больше не имеет значения», — сказала она. Голос был другим, потухшим, сломанным. Она отпустила парня. Нож звякнула пол. Легкий звон, который прозвучал громче всего, что происходило за последние минуты. Она села рядом, молча. Наклонилась, подняла клинок. Вытерла его об край своей накидки. Слеза, тихая и быстрая, скатилась по щеке. Она не вытирала ее. Артем сидел неподвижно. Плечи дрожали. Он чувствовал, как сердце все еще не пришло в себя. Билось беспорядочно, будто хотело выскочить. Эльфийка встала. Плавно, уверенно, несмотря на то, как дрожали ее пальцы. «Знаешь, Артем», — сказала она, подходя к двери, — «лес рубит, щепки летят. Подумай, хочешь ли ты быть щепкой». Она вышла. Дверь закрылась. Повисла тишина. От автора: спасибо, что дочитал до конца. Твой лайк — неформальное спасибо за мою историю. Комментарий — возможность сделать историю лучше и глубже. Буду признателен и за то, и за другое. Глава 7. Безумное томление. Не прошло и часа, как дверь в комнату снова открылась. «Вас приказано конвоировать в камеру», — произнес грубый голос стражника. Артема вежливо, но все же насильно, повели в другое подземелье. Темный влажный подвал. Воздух пропитан затхлостью, плесенью и отходами. Запах показался знакомым, словно Артем вновь вернулся на ту самую заброшку, с которой все началось. Скрипучая дверь камеры звякнула, замок щелкнул. Тюремщик, насвистывая и крутя на пальце связку ключей, удалился прочь из этого зловонного места. Артем, запертый за решеткой, уныло смотрит ему вслед. Помещение, огороженное ржавыми прутьями, было слишком низким, чтобы стоять в полный рост, и слишком тесным, чтобы лечь и вытянуться. Это скорее клетка для собаки, чем для человека. Под потолком виднелась маленькая прямоугольная бойница, вероятно, местное окно. В него просматривался двор и стрельбище, то самое, на котором утром стоял Артем, испытывая технологии альтернативного будущего. Вокруг такие же клетки. В них было не так уж много народа. Видимо, правосудие здесь работает исправно. Артем сел на пол, облокотился на прутья и глубоко вдохнул. Закашлялся от приступа тошноты. К местному смраду нужно было привыкнуть, прежде чем дышать полной грудью. «Добро пожаловать к Хе-Хе!» — из-за спины из соседней клетки донесся добродушный старческий голос. Артем вздрогнул и отпрянул от прутьев. С той стороны на него из тени смотрел пожилой эльф в красном потрепанном временем балахоне жреца. Ткань покрыта грязью, повсюду порезы, разошедшиеся швы. Цвет только отдаленно напоминает тот лоск, каким сверкали жрецы на стрельбище. Под балахоном у него не было никакой одежды. Впалые щеки, костлявые пальцы, все в нем говорило о крайнем истощении. «Кто вы?» — спросил Артем, усаживаясь так, чтобы видеть собеседника. «Я...» — его голос был скрипуч, Ему с трудом удавалось говорить громче шепота. «Я Аврорий, для друзей просто Аврок, хе-хе-хе», он закашлялся. «А я с кем имею честь?» Старик наклонил голову и посмотрел на Артема из-под лобья с вымученной улыбкой. «Меня зовут Артем». «Ну, здравствуй, Артем. Я уж было подумал, тебя зовут Юрий», усмехнулся он. «Видел утреннее представление. Это было необычайно красиво», Авро запрокинул голову, словно вспоминая увиденное. «Спасибо, но там не было моей заслуги, просто повезло», — пожал плечами Артем. «Я так не думаю, на все воля Владилена, друг мой, все, что должно произойти, произойдет. Случайности не существует, есть только неизбежности. Не думаю, что Владилен как-то причастен к тому, что со мной происходит», — усмехнулся Артем и покачал головой. «Не стоит недооценивать волю всего Отца, он есть сама Вселенная, само бытие в чистом виде». Старик тихо рассмеялся. «За что вас сюда посадили?» – спросил Артем. «А разве не очевидно?» – улыбка Авро стала шире. «За ересь. Видимо, Владилен не должен быть Вселенной, никто не знает, что есть Владилен. Но есть только одна правильная трактовка Священного Писания, и тот, кто видит ее иначе, оказывается здесь». Старик развел руками. «А кто решает, какая трактовка правильная?» – усмехнулся Артем. «А это, мой друг, правильный вопрос», старик придвинулся ближе. Лучи света упали на его безумные мутные глаза. Он был словно слеп, но при этом смотрел прямо как зрячий. По коже Артема побежали мурашки. «Ни у кого нет монополии на истину», прошептал старик. «Только ты, ССС», он прижал палец к губам. «Не говори это тем, кто наверху, они не поймут». Старик казался безумным. От него веяло какой-то бродяжьей философией, такой, что бывает у пьяниц, вежливых, разговорчивых и вечно чего-то просящих на людных улицах мегаполисов. «А кто именно наверху? Кому нельзя этого говорить?» – поинтересовался Артем. «А ты не знаешь?» – старик удивился. «Все те, кто ходит по земле, закованные в цепи собственного заблуждения. Говорите вы чудно, Авро», – Артем постучал пальцами по прутьям. «Лучше быть в цепях заблуждений, чем в клетке. У-у-у. Ты ошибаешься, Артем», старик вновь откинулся назад. «Только потеряв все, человек обретает свободу. Свободу говорить, думать, не бояться. У меня ничего нет, а мне все равно страшно», заметил Артем. «Почему?» Старик пододвинулся к прутьям ближе. Артему захотелось отодвинуться дальше, но места уже не было. «Что они могут с нами сделать? Наше достоинство уничтожено, репутация втоптана в грязь. Все, что им осталось, это убить нас. А если тебе не страшна смерть, значит, тебе больше нечего терять, и бояться тоже нечего. Они могут пытать нас, ломать кости, вырывать ногти, много чего могут. Фантазия рисует мне много способов пострадать. Боль существует только в твоей голове, Артем. Это ты впускаешь ее внутрь. Истинные страдания мы создаем своими желаниями. Желания безмерны, а реальность...» Авро провел руками по прутьям клетки, ограничена. «Мы хотим того, чего не можем получить, и страдаем. Из-за этого мы грешим и причиняем боль другим». Артем закатил глаза. «У вас в голове, конечно, лютая мешанина». «Нет, все просто и ясно», – запротестовал старик. «Мы живем в мире, где все, что должно случиться, уже случилось. Все предопределено. От начала мироздания до последнего вздоха последнего существа. Если все предрешено, если страдание от желаний, то почему я страдаю, ничего не желая? Почему я здесь? Я этого не выбирал». «Ты глупец, Артем», усмехнулся Авро. «Ну спасибо, что не трус», ответил тот с усмешкой. «Трусом быть не стыдно. Все чего-то боятся. Каждый может что-то потерять. Но если у тебя ничего нет, тебе нечего бояться. А как же страх за свою жизнь? Это животный страх, Артем. Он не должен владеть разумными существами», возразил старик. «Да и в конце концов», он указал на соседние клетки с широкой улыбкой, «разве это жизнь?» Артем невольно улыбнулся. «Что-то я вас не пойму. То вы говорите, что свободны, то, что жизнь у вас не жизнь. Я думал, вас все устраивает. Ты меня не понял», Авро стал серьезен. «Я говорю о мире в целом. Мы живем в несправедливом мире. Люди, такие как я и ты, гнием в подвале, потому что, кстати, почему ты здесь?» Он умолк, глядя на Артема. «А я просто не захотел выбирать между большим и меньшим злом», пожал плечами он. «Когда передо мной такой выбор, я...» Он усмехнулся. «Предпочитаю не выбирать вовсе». «Ошибаешься», — ехидно усмехнулся старик. «Отказ от выбора тоже выбор. Бей, беги или замри. Мы всегда выбираем. Даже бездействие — это действие. Что ж, мой выбор привел меня сюда», — пробормотал Артем. череда выборов, поправил Авро. Если отмотать время назад, в каждой точке ты делал выбор. Ты думал, что поступал осознанно, но на самом деле, речь старика изменилась. Она стала чуждой, будто не из этого мира. Не так говорят в средневековье. Артем, насторожившись, подошел ближе к прутьям, чтобы разглядеть собеседника. Мы – автоматы в руках Вселенной. Мы минимизируем затраты энергии, движемся по пути наименьшего сопротивления. Капли дождя падают вниз, потому что их тянет к себе земля. Реки текут в низины, озера покоятся во впадинах. Мы такие же капли. Мы подчиняемся силам, что сильнее нас, обстоятельствам, что больше нас. Ты думаешь, что выбираешь, но все твои выборы уже сделаны. Ты просто еще не знаешь об этом. И все, что тебе остается, это принять свои выборы. Кто вы вообще такой? Прищурился Артем. Просто безумный старик в клетке, пожал плечами Авро. А ты, парень, который способен пробуждать священные артефакты. На площади ты уже сделал выбор. Выбор, который запустил множество процессов. Ты еще не понимаешь. Даже сильные мира сего не понимают. Чего они не понимают? Что ты уже запустил цепочку событий, которая изменит нас всех. Этот выбор был сделан, когда ты ступил на эту землю, когда ты родился, когда твой прапрадед впервые увидел прапрабабушку. Все, что должно случиться, уже случилось. Это уже написано в книге мироздания, когда-то давно, рукой Владилена. И что же произойдет? Спросил Артем. Ты всего лишь капля, несущаяся в реку, а бурные потоки вынесут тебя в море. Старик усмехнулся. Артем махнул рукой. «Кажется, мысль за вами гналась, но вы ее обогнали», — фыркнул он. «Выбора не существует. Все истории уже написаны». Голос Авро стал слабее, почти неразборчив. Он снова перешел на шепот. Артем больше не слушал. Мысли унеслись далеко, в уютную квартиру на 7-м этаже. Вспомнилось, как он забирался на крышу, чтобы смотреть на огни города. Тогда, как и сейчас, он пытался спрятаться от проблем, сбежать от них, но ощущение было такое, будто попытки убежать только усугубляют его положение. Артем тосковал не столько по дому, сколько по самому ощущению уюта, быть в тепле, чистоте, сытости. Эти мысли не давали покоя. В этом мире не было ни одного безопасного места. Все, казалось, сотканным из игл и лезвий, любой шаг грозил гибелью. И все, что оставалось делать, это лавировать между смертельными опасностями, выбирая единственный доступный безопасный путь. Словно и вправду Артем уже давно ничего не решал, и в какой-то момент своих рассуждений парень решительно встряхнул головой. «Нет, я сам принимаю решение», — отчеканил он, будто отгоняя заразные безумные идеи старика. «Ух, еретик», — бросил он ему, погрозив кулаком. Авро рассмеялся в ответ. «Принесли еду, деревянная чашка и ложка. Чашка наполнена серой, безвкусной, лишенной аромата кашей, сваренная будто бы из подножного корма. Артем никогда не был так счастлив. Уплетая за обе щеки, он ощутил неожиданный прилив радости. Каждая ложка казалась вкуснейшим блюдом. Он даже прослезился от того, что наконец-то поел. На миг его пронзила мысль. А что, если Эльвира отравила еду? Может, она решила замести следы заговора? Но желудок заурчал, требуя добавки, и Артем решил, что даже если пища и отравлена, оно того стоит. Он доел все до последней капли и вылизал деревянную чашку. Голод творит с людьми страшные вещи. Солнце село. В подвале стало холоднее и темнее. Теперь невозможно было различить хоть что-то. В этой тишине и мраке Артем уснул сном младенца. Скрип ключа. Медленное скрипучее открытие решетки. Артем резко открыл глаза. Кромешная тьма. Все еще ничего не видно. Сколько прошло времени? Секунды или часы? Это ему приснилось, или кто-то действительно сейчас стоит перед ним во тьме? Наверное, сон. Кто станет шарить по клеткам в полной темноте, ведь так? Артем поерзал и снова закрыл глаза в попытке провалиться обратно в сон. По полу прошелся ледяной сквозняк. Дверь клетки снова заскрипела. Артем открыл глаза. Все так же темно. Нет, так не должно быть. Он чувствовал себя так, словно стоит на краю обрыва или лежит с незапертой дверью в собственной квартире. Не хватало ощущения безопасности. Легкая тревога постепенно разгоралась где-то внутри и судорогой пробивала руки и ноги. Протянув руку вперед, он медленно пополз к выходу. Там, где должна была быть дверь, пустота. Он продвинулся еще немного вперед и нащупал ее. Дверь была распахнута. Кто-то действительно открыл клетку и, возможно, ушел. А может, и не ушел, а стоит сейчас в паре метров, прямо в темноте, и смотрит. Орки, говорили, что умеют видеть в темноте. А вдруг это орк, или что-то похуже, какой-нибудь монстр из-под кровати. Воображение Артема тут же нарисовало образ жуткой бледной женщины без глаз, которая в скрюченной позе стоит где-то в метре от него и готовится к резкому рывку, как в каком-нибудь дешевом ужастике. Он покачал головой. Кромешная тьма. Нет разницы, в какую сторону смотреть. На секунду он потерял ориентацию в пространстве. Приступ паники накрыл с головой, он вцепился в прутья клетки, чтобы удержаться в вертикальном положении. Живой кошмар. Выбор уже сделан, Артем, прошептал Лавро из соседней камеры. Какой выбор? Остаться, бежать, замереть и умереть? Что этим хотел сказать безумный старик? Артем не знал, что делать, но чувствовал. Если его выводят из темницы, скорее всего, это не враги. Если бы его хотели убить, можно было бы просто убить. Он поднялся на ноги и пошел вперед, держась за прутья, ступая осторожно, стараясь не шуметь. Упираясь в стенки, он на ощупь выбирал дальнейшие направления. Внезапно во тьме промелькнул тусклый огонек. Он слегка качнул головой, пытаясь понять, как нужно смотреть, чтобы снова его увидеть. Это замочная скважина, сквозь которую пробивается свет. Отлично, хоть какой-то ориентир. Подкравшись ближе к двери, Артем заглянул в эту самую скважину. По ту сторону, проходная, за небольшим столом, облокотившись на руки, спал тюремщик. На столе, свеча, тот самый маяк, что вывел Артема из тьмы. Стол сразу напротив двери. А если попробовать открыть дверь, подумал он, насколько громко это будет. В воображении Артем увидел, как скрип пробуждает стражника, как тот поднимает тревогу, и как другие эльфы сбегаются со всех сторон и забивают его насмерть. Нужно найти другой способ. Он прижался к двери, чтобы разглядеть получше через щель замочной скважины, что еще есть по ту сторону. Оказалось, дверь открывается от себя. Она неожиданно легко поддалась и начала со скрипом отворять сечь. Артем в ужасе схватил ручку, чтобы остановить движение двери, не дать ей удариться о стену. Он зажмурился. Тишина. Открыв один глаз, он увидел, что тюремщик продолжает мирно храпеть. Невероятная удача. Артем в полуприседе выбрался в коридор, тихо прикрыл за собой дверь. Перед ним было два пути, налево или направо, узкие, темные коридоры. Спрятаться там в случае чего не получится. Он замешкался, не знал, куда идти. И тут тюремщик зашевелился и начал что-то бормотать. Артем моментально юркнул в правый коридор и, крадучись, побежал. За поворотом, новый темный коридор. Он ступал почти бесшумно, на цыпочках, будто вор. Развилка. Налево, направо или лестница вверх. Он не помнил, куда идти. Мысли были спутаны. Все смешалось. Шаги. Справа. Кто-то идет за следующим поворот, освещая путь свечой. Ее тусклое мерцание подсказывает, что этот кто-то вот покажется из-за угла. Артем собирался свернуть влево, но та слишком длинный коридор. Его там точно заметит. Он взбежал по лестнице вверх. Второй этаж. Там, снова шаги по смежному коридору. Видимо, другой стражник. Артем поднялся еще выше. Кто-то шел по пятам. Парень юркнул в один из коридоров четвертого этажа. Под ногами, ковры. Шаги позади не стихали. Он метался в панике от угла к углу, не зная, где спрятаться. И вот он выходит на тупик. В конце этого коридора, две двери и окно, за которым виднелся тусклый свет Кирова. «Окно лучше, чем ничего», — подумал Артем. Он подбежал к нему, выглянул. «Высоко, падать будет больно. Стены из бревен, по ним не взобраться. Шаги приближаются. Нужно что-то решать». Парень толкнул правую дверь, не открывается. Левая поддалась. Быстро войдя внутрь, он осторожно прикрыл дверь за собой, стараясь не хлопнуть. Сердце колотилось, руки дрожали. Он спиной прижался к двери, молясь, чтобы тот, кто шел за ним, свернул в другую сторону, и чтобы по злому стечению обстоятельств он не шел именно сюда. Шаги стали затихать. Артем выдохнул с облегчением. Взгляд зацепился за нечто знакомое, это зеркало со смартфоном. Сейчас, в свете свечи, помещение выглядело иначе, но это были покои Эльвиры. Сердце вновь бешено застучало. Артем медленно повернулся. Он увидел ее. Эльвира была прикована к тем же цепям, к которым утром приковывали его самого. На лице следы побоев. Платье, то самое, что было на утро, теперь порвано в нескольких местах. Девушка подняла голову, сквозь растрепанные волосы взглянула на него. И снова «Здравствуй». Ее брови поднялись от удивления. От автора. Спасибо, что дочитал до конца. Твой лайк неформальное спасибо за мою историю. Комментарий – возможность сделать историю лучше и глубже. Буду признателен и за то, и за другое. Глава 8. Побег. Что с тобой с вами случилось? Прошептал Артем. Эльвира, приподняв брови, осмотрела свое порванное платье. Следы братской любви, Артем. Она смотрела измученными глазами. Вся ее поза отражала усталость. Голова опущена, былой осанки нет, руки безвольно лежат на полу. Усталость, отчаяние и боль. Вот что теперь видел Артем в этой некогда надменной и жестокой женщине. «Эти цепи всегда были здесь для вас?» – удивленно спросил он. «А ты что думал? Я тут служанок пытаю?» – усмехнулась Эльвира, звякнув цепями на руках. «Ну вообще-то я думал именно так», – пожал плечами Артем. «Что ж, спасаешь людям жизнь, а они?» – Эльвира махнула рукой в сторону парня. «Не убить меня, это еще не спасти жизнь», – запротестовал он. Эльвира посмотрела на него с приподнятой бровью. «Тот орк в лесу, он бы убил тебя, промедли я хоть на секунду. КХМ ах, это, и я до сих пор не слышала слов благодарности», усмехнулась девушка, откинувшись на стену. «Ну, это спасибо», вновь пожал плечами Артем. «Этого недостаточно», она покачала головой. «Может, тогда я спасу вас?» Артем продолжал держать дверь спиной. Эльвира молчала. Ее тускнеющий взгляд был устремлен куда-то в пустоту комнаты. «Даже не знаю», вздохнула она. «Для моих целей теперь снова столько преград, а ты слишком слаб и безволен, чтобы оказать настоящую помощь», она оценивающе посмотрела на парня. «Замечу, что сейчас в цепях сидите вы, а не я. Кстати, об этом», она прищурилась. «Как ты выбрался из клетки?» «Не знаю», снова пожал плечами Артем и скривил лицо в извиняющейся гримасе. «Просто проснулся, а клетка открыта. Потом туда-сюда, и вот я рукой Владилена оказался здесь». Сначала усмехаясь, а затем задумчиво добавил он. Эльвира подняла взгляд к потолку, обдумывая сказанное. Казалось, она перебирает в голове разные варианты. «Жрецы», — констатировала она спустя паузу. «Думаю, кто-то из них. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Для меня — хорошо. А для меня?» — спросила Эльвира, все так же глядя в пустоту. Артем посмотрел туда же, но там была только тьма. Свет свечей, томившихся в подсвечнике рядом с Эльвирой, не добивал до угла комнаты. «Я могу снять ваши оковы?» – спросил он немного наигранным тоном. «Можешь, только какой от этого толк? Утром меня все равно освободят. Негоже княжне быть запертой силком, а сейчас вас же заперли. Минутная слабость моего братца. Он был очень расстроен тем, что я сбежала с поля боя. Получается, я косвенно виноват в этом?» Артем указал на синяк на ее лице. «Я сама принимала решение, а у тебя все еще нет свободы выбора», она усмехнулась. «Что собираешься делать дальше?» «Ну», Артем сел на пол, продолжая облокачиваться спиной на дверь. «Пу-пу-пу, что ж, весь дом набит стражей, утром не найдут меня в клетке, начнут искать по дому и округе, кто-нибудь обязательно заглянет к вам», он рассуждал вслух. «Значит, у меня есть пара часов до рассвета, за это время мне нужно выйти во двор, найти дыру в крепостной стене, перемахнуть через нее, и все это, не попавшись никому на глаза», закончил он. «Дыр в стене нет, на всех выходах стоят стражи, ты не выберешься незамеченным», улыбнулась Эльвира. Ее явно забавляло безвыходное положение Артема. «Вылезу через окно, на первом этаже их нет, падая во тьму со второго, ты, скорее всего, наделаешь кучу шума, если не убьешься. Я ох, а даже если бы получилось, что дальше?» Она подняла брови. «Переплываешь ров, стоишь ночью в поле, в деревне тебя схватят и сдадут князю, в лесу ты знаешь, там небезопасно, с первыми лучами солнца гончие пойдут по следу». «Я понял», остановил ее Артем, «дерьмовое у меня положение». Эльвира улыбнулась и, откинув голову на стену, снова уставилась в темноту. Повисла гробовая тишина. Артем сидел, постукивая пальцами по бедру, в голове он перебирал варианты побега. Встав с пола, подошел к окну. Высоко, как и в коридоре, ничего не изменилось. Внизу тускло светились фонари, но они были не особенно нужны. Свет от Кирова был достаточно ярким, чтобы ориентироваться в сумраке, почти как при полной луне. Там его точно заметят. Стены высокие, по ним ходят стражники. «Меня же кто-то освободил», заметил Артем. «У них должен быть какой-то план». «Возможно, план был в том, что ты, великий и могучий Юрий, и сможешь волей своей сокрушить стены», рассмеялась Эльвира. «Странно, что решетки тебя остановили. А что, если нам сбежать вместе?» Артем вернулся к прикованной девушке. Она удивленно посмотрела на него. «Ничего себе, это что, волевое предложение?» Ехидно улыбнулась. Артем осмотрел ее оковы. Образ девушки менялся у него на глазах. Когда-то она казалась сумасшедшей убийцей, фанатичной властолюбивой тираншей. Теперь он начал испытывать к ней сочувствие. «Мир действительно очень жесток», — начал он. «И может быть, твой план не так уж и плох». «Что?» — вытаращила глаза Эльвира. «Что изменилось за пару часов в клетке? Ты там выспался? Тюрьма меняет людей». «Да нет, просто поговорил с одним сумасшедшим стариком. Кажется, заразился безумием», — задумчиво проговорил Артем. «Гад!» — Эльвира пнула его по ноге. «Я тут перед ним и волосы распустила, и вся такая ласковая, нежная, а он нос воротит, еретиков слушает». Возмущенно заголосила она. Артем вскочил, отшатнулся и, прижав палец к губам, зашептал. «ТССС, не кричи, пожалуйста, все было бы намного проще», — процедила она сквозь зубы. «Если бы ты начал соображать еще утром». «Да, я понял. Но, знаете ли, я не знал, насколько здесь все вот так». Артем развел руками, указывая на оковы и синяки девушки. Эльвира замерла и резко прижалась ухом к стене. «Кто-то идет», — бросила она. Сердце Артема забилось быстрее. Глаза заметались по комнате. «Где спрятаться? Ни шкафа, ни ширмы. Только кровать. Артем, посмотри на меня», — Эльвира говорила серьезно. «Ты серьезно готов идти со мной до конца?» «Да», — без колебаний кивнул он. «Тогда делай, как я скажу. Сейчас же прячься под кровать и не вылезай, пока я не разрешу. Я тебе помогу». Артем, не теряя времени, метнулся к кровати, нырнул на пол и начал боком протискиваться под нее. И прежде, чем он успел скрыться полностью, дверь распахнулась. Сердце грохотало, ладони вспотели, каждая мышца напряглась. Он понимал, его, возможно, еще видно, но двигаться дальше было страшно. Вся надежда на тьму в комнате. Он задержал дыхание. Тяжелые шаги стражника придворного эльфа прогибали половицы. Каждый шаг Артем ощущал лицом, прижатым к полу. «С кем вы разговаривали?» — поинтересовался стражник. Свет фонаря ударил в лицо Эльвире. Она едва поморщилась, скорее от вида стражника, чем от света. «Не, твое, собачье, дело», — отчеканила она. Ее тон был надменным и холодным, как в тот день, когда она спасла Артема от орка. Удивительное умение управлять голосом, отточенное годами жизни при дворе. «Ваш брат велел мне следить, чтобы вы ни с кем не разговаривали», — покачал головой стражник и подошел ближе. «Поэтому простите, но я вынужден проверить. Здесь никого нет», — отрезала Эльвира. «Иди и передай моему братцу, что я хочу спать в кровати». Стражник замялся. Он поднялся на ноги и неуверенно огляделся. «Простите, мне велели не беспокоить князя», — говорил он с надрывом, будто вскарабкался бегом по лестнице, и каждое слово ему давалось с трудом. Все его движения были настолько медлительны и тягучи, что сложно было понять, кто вообще дал ему в руки оружие. Артема схватила судорога. Долго не дышать стало тяжело. Грудь сдавила, в горле комок, вены на лице вздулись. Он сдерживал дыхание из последних сил. «Здесь никого нет. Проваливай из моих покоев», — рявкнула Эльвира. Стражник вздохнул и повернулся к двери. Осветил фонарем кровать, прошел по комнате, подошел к окну. Артем зажмурился. Сердце колотилось. В ушах гудело. Он так сильно сжал зубы, что казалось, они треснут. Стражник снова вздохнул и пошел к двери. Открыв, задержался и еще раз посмотрел на Эльвиру. Тишина. Она зло посмотрела в ответ. «Ладно», — протянул он, начав закрывать дверь. «КХМ», — вырвалось у Артема. Глаза расширились. «Что это?» Стражник тут же вернулся и с подозрением уставился на кровать. «Что?» — удивленно спросила Эльвира. «Я что-то слышал». Шаги вновь направились к кровати. Эльвира закатила глаза. В тот момент, когда мужчина проходил мимо нее, она резко выдохнула и оттолкнулась от стены, как акробат, стремящийся встать на ноги из положения лежа на спине. Ее тело сработало, как пружина. Гибкое, сильное, оно вытянулось в воздухе. Цепи натянулись. Она обвила ногами щиколотки стражника и резко дернулась назад к стене, потянув его за собой. С грохотом и криком он рухнул, ударившись носом об пол. Кровь хлынула, и он заорал от боли. Эльвира подтянула его ближе, схватила подсвечник и, сбив свечи, со всей силы воткнула его острием прямо в глаз. Крик сорвался с его губ, но она тут же заткнула ему рот той самой свечой. Крик захлебнулся в горячем воске. Она продолжала бить, один удар за другим. Мокрые хлюпающие звуки, брызги крови. Артем с трудом выбрался из-под кровати. Эльвира все еще с яростью вонзала подсвечник в голову бьющегося в конвульсиях эльфа. Его лицо превратилось в кровавое месиво. Кровь залила ее лицо, волосы, грудь. Увидев эту страшную картину, Артем застыл. Его скрутил рвотный позыв, он согнулся пополам, но сдержался. «Артем!» – прошипела Эльвира. «Ключи от оков, в ящике стола». Она вытянулась, насколько позволяли цепи, и пнула дверь, чтобы та захлопнулась. Артем стоял в шоке. «Артем!» – злобно прошипела она. «У нас нет времени». Шум в ушах стих. Судорога отпустила. Адреналин ударил в кровь, сердце забилось сильнее. «Да». Он бросился к столу, открыл один ящик, другой, третий, связка ключей. Он подбежал к Эльвире и показал связку. «Какой из них? Я не знаю. Подопри дверь чем-нибудь». И выхватила связку ключей. Артем лихорадочно оглянулся, хватая ближайший стул. Пока он искал подпорку, Эльвира перебирала ключи. Щелчок, цепи с глухим звоном упали на пол. Артем подпер дверь, ненадежно. Засовов изнутри не было, никакой приватности. С лестницы донеслись тяжелые шаги нескольких мужчин. «Брось все, нет времени!» — крикнула Эльвира. «Что нам делать?» Артем в панике навалился на дверь, удерживая ее от предстоящего натиска. Эльвира сорвала со стены два клинка, кинжал, с крючка, плащ, быстро натянула сапоги. Все делала быстро, четко, как солдат в казарме. Казалось, она репетировала эти действия сотни раз. Артем не успел и договорить вопрос, а она уже была готова. Через плечо, сумка, в нее, говорящее зеркальце, мешочек с чем-то звенящим, еще один нож, брось дверь. Она подбежала к трофею на стене, потянула за нечто, похожее на ручку, в стене появилась щель, доски разъехались. «Сюда!» – скомандовала она. Артем рванул к секретному проходу, с трудом протиснулся. За ним – Эльвира. Скрипнула секретная дверца. Темнота. В покое ворвались стражники. Крики. Суета. Обыскивают комнату. А Артем и Эльвира, в узком пространстве между стен, прижатые друг к другу, они замерли. Эльвира прижала ладонь к его губам. Дышать она перестала. Артем чувствовал, как сердце бьется так сильно, что, казалось, его стук слышен на всю крепость. Во рту металлический привкус. Он тоже задержал дыхание. Он понял, что его рука прижата к боку Эльвиры. Хотел отдернуть, но она резко ткнула его пальцем, словно приказывая замереть. По ту сторону стены, шум, шаги, выкрики. Стражники о чем-то спорили. Артем почувствовал, как дрожит от страха, и в этот момент осознал. Сердце Эльвиры бьется спокойно, ровно. Ее дыхание почти не слышно. Полный контроль, ни капли страха. И тогда ему стало стыдно. Минута. Вторая. Комната опустела. «Следуй за мной». «Только тихо», прошептала она. Эльвира взяла его за предплечье и повела по узкому проходу. Протискиваться было тяжело. Будь Артем чуть толще, содрал бы себе все пузо и спину. В темноте сложно ориентироваться. Паутина липнет к лицу, к рукам. Лишь бы паук не свалился. Мелькнула в голове. Лестница. Поворот. Узкое место. Пришлось ползти. Сверху слышались шаги. Грузные мужчины топтали половицы. На Артема сыпалась пыль. В другом участке прохода сквозь щели проникал тусклый свет. Голос Люцина. Поднять всех. Ни одной комнаты не пропустить. Каждый камень, каждый ковер, каждую бочку. Не дать ей уйти. Он, судя по звукам, торопливо одевался, падая в процессе. Видимо, тревога застала его врасплох. Артем и Эльвира выбрались в пещеру. Просторнее, но все равно ползком. Девушка была впереди. «Мы почти на месте», — бормотала она. Непонятно, сколько времени прошло под землей. После этого почти на месте. Воздух стал холодным и спертым, дышать тяжело. Звуки остались позади. Полная тьма. Только шелест ее платья говорил Артему, что девушка рядом. Явно сильнее, быстрее и выносливее. Она уже была далеко впереди. Тоннель круто пошел вверх. Руки Артема наткнулись на деревянную лестницу. Он полез. Сапоги Эльвиры сыпали грязь ему на лицо. Он отплевывался, лез, не глядя вверх. Послышались глухие удары. Он не сразу понял, что происходит. Сверху сыпалась земля. И вот, Эльвира сдвигает что-то круглое. В тоннель проник свет луны. Он вновь увидел девушку. Она проворно выбралась наружу, обернулась, прошептала. «Быстрее!» Артем выбрался. Они оказались в лесной низине. Свежий, влажный, ночной воздух наполнил его легкие. Он дышал глубоко, с наслаждением, словно только что вынырнул из-под воды. Эльвира задвинула деревянный щит, замаскированный под землю, обратно. Села на него и задышала тяжело от усталости. «Мы справились», — выдохнула она. «Фух». Она глянула на парня и улыбнулась. «Справились», — повторила радостно. «Да». Артем задумчиво оглянулся. «Но что дальше? Я так далеко планы не строю». «Ох», — покачала головой девушка. «Думаю, тебе не понравится». Она потянулась за клинком. Позади раздался хруст ветки. Артем узнал этот звук. Он обернулся, и на него навалилась огромная туша зеленого орка, прижала к земле. Рука была заломана за спину, лицо вжато в землю. «Я же сказал, что снова поймаю тебя, Артем», — прорычал орк, усаживаясь на него. «От автора. Спасибо, что дочитал до конца. Твой лайк неформальное спасибо за мою историю. Комментарий – возможность сделать историю лучше и глубже. Буду признателен и за то, и за другое». Глава 9. Алиса, кто это? Эльвира, обнажив клинки, стояла, с опаской оглядываясь по сторонам. Артем, прижатый к земле, не видел, что над низиной, в которой они оказались, сверху наблюдают 5 орков. Кто-то с топорами, а кто-то с луками. Они явно были настроены враждебно. Когтеклык очень сильно прижимал голову парня к земле, прижимая уши и только изредка ослабляя хватку, давая ему сделать вдох. Из-за этого дальнейший разговор, который происходил между Эльвирой и орком, он слышал лишь урывками. «Убраться отсюда подальше», — напряженный голос Эльвиры. «Мы убраться подальше», — рык когтеклыка. Тот ослабил хватку, позволив голове Артема приподняться над землей. «Ну так в чем проблема? Отпустите нас, и мы пойдем своей дорогой, а вы, своей», — ехидно улыбнулась Эльвира. Голова Артема снова вжата в землю. «Нет, не пойдет, там страшная резня», — покромсали несколько бойцов. Парень всем телом ощущал вибрацию голоса орка. Причем, снова женский голос. Уговор — обмен на охоту. Свою работу жив тоже, оказался бойцом, кормит червей. Уговор был не такой. Да, я знаю, уговор был не такой. Голова Артема вновь оказалась над землей. Он слышал голос Эльвиры достаточно отчетливо. «Но вы не должны были притаскивать человека в лагерь». Голова Артема снова прижата. «Мы выполнили награда, яростный орк. Мне артефакта», спокойный тон Эльвиры. «Женщина торговаться. Многих убил, нам пришлось, собираюсь домой с пустыми руками», снова рык.